Дружеские руки заботливо освобождали Нелли от намокшего плаща и сапог, грели ее ладони в своих, подтыкали подушки под голову, подносили к губам горячий серебряный стакан, исходящий соблазнительным паром. Поначалу Нелли не могла даже различить, кто что делал вокруг нее. Все руки, лица. Они были равно отрадны зрению и телу. — Отче, а как же вы управились с осакками? — спросила она, едва животворное тепло напитка начало оказывать свое действие. — Их кишмя кишала в парке. Я не чаяла, что до меня можно добраться живыми. «Да, наверное ли ты можешь слушать?» Отец Модест сидел на дощатом полу с мальчишеской непринужденностью. Росков уселся в изножии, переложив озябшие ступни Нелли себе на колени. Катя же, обойдя с другой стороны, склонилась над нею, облокотившись о диванную спинку. Что до Параши, то она сновала по всему дому, подтапливая печь, от которой шел головокружительный дух упревающего гречневого варева. — Я хочу слушать, — капризно возразила Нелли. Ноздри ее все втягивали на запах парашиной стрепни. Греча пахла так обыденно, и сие так противоречило изысканным, странным блюдам, подававшимся в усадьбе Венедиктова, что Нелли, казалось, она пробуждается от тяжелого, небывалого сна. Разговор непростой. Видишь ли, дитя, ведь вся эта мелюзга — нечисть, иначе нежить. Люди не так уж часто сталкиваются с нежитью, чтобы хорошенько помнить, что усмирять ее можно прежде всего молитвой. Всего-то навсего? Если осакка захочет высосать твою кровь, довольно прочитать молитву? Не так просто, но, в общем, да. — Довольно. Во всяком случае, мне удалось их усмирить на время. — Постойте-ка! — Нелли даже приподнялась. — А от плохого человека молитва поможет? Хотя бы от грабителя на дороге? — Нет. — холодно отрезал священник. — То есть не можем мы, как христиане, всего вовсе исключить, но рассчитывать лучше на шпагу. — Но почему? — Да потому, маленькая Нелли, что грабитель такой же человек, что и ты. Слишком выгодно и просто было бы следовать правилам религиозным, когда бы возможно было уповать на пользу молитв. Слишком невыгодно и неосмысленно было бы совершать зло, когда б воздаяние неминуемо настигало грешника на земле. Изгнавши нас из садов Эдема, Господь наделил нас свободою выбора. Сие в том числе свобода быть добрыми либо дурными, и она дорого стоит, маленькая Нелли. Если сердце наше утверждается в добре, то не из-под палки, не из страха наказания, а в преодолении собственного греха. Помните, кстати, Филипп, наш разговор в Новгороде? Отец Модест с живостью обратился к Роскову. Что все чаще поговаривают католические богословы о том, будто Дева Мария рождена не обыкновенную девушкой, а очищенной от греха? Отец упоминал, что покуда стоит орден благочестивых доминиканцев, сия ересь не пройдет. Все величие подвига обыкновенной земной девушке, познавшей благовещение, постигшей предначертание родить Бога, сводят они к пустяку. Глаза отца Модеста сверкнули гневом. Экая заслуга совершить подвиг, когда тебя заранее очистили от всего греховного. Подвиг безгрешной механической куклы. Где ж тогда свобода выбора? Нелли, однако, сочла, что разговор заплутал слишком уж далеко от венедиктовых полозов. Так значит, отче, от человеческого зла нельзя, наверное, укрыться молитвою, а от нечистой силы можно? Именно так, маленькая Нелли, именно так оно и есть. А чего ж вы тогда на дороге со шпагою на утукков кинулись? Так ведь не досуг мне было разбирать, кто на тебя нападал. Отче, но кто Венедиктов? Сказано, боги язычников бесы. Никто не задумывается между тем, куда эти бесы деваются, когда язычники обращаются к свету. Меж тем, долго могут они бродить по свету непрекаянными в поиске эманации человеческих страданий, что составляет их пищу. Хомутабал — демон вымерших финикийцев, отменно жестокого народа. — Финикийцев! — охнул Росков. — Да, Филипп. — Отче! Но коли от нечистой силы оберегает нас молитва, так зачем надобна вам помощь какой-то девчонки, дабы его уничтожить? — с недоверием спросила Нелли. Отец Модест расхохотался с превеселым удовольствием. — Тебе надобно перестать валять дурака, Нелли, когда ты воротишься в Сабурово, — ответил он, что-то вовсе несообразное. Сам поговорю я напоследок с родителями твоими, чтобы нанимали учителей. Досадно, когда разум логический слабо орошен знаниями. Так вы не ответили. Сложно соотношение молитвы и души. Отец Модест посерьезнел. Первое. Слова молитвы незыблемы. И преступны те, кто полагает, что хоть слово можно менять в ней якобы по велению сердца. В всем смысле молитва — акт механический. Но вместе с тем молитва и не каббалистическая механика, когда нет важности, кто произносит некую формулу. Сказано, что вера движет горами. Тем сильней молитва, чем более очищено сердце того, кто ее произносит. Хамутабал — крупный демон, и поразить его могла бы разве что молитва святого праведника. Но я не святой праведник, маленькая Нелли, а самый обыкновенный грешный человек. Быть может, только лучше других просвещенный и обученный. У меня не раз доставало силы одолеть молитвою его слуг, более мелких бесов. Но такого старого демона нет, я не готов. Посему и придется нам выведывать его секреты. «Отче, а почему нельзя вам убивать?» — вмешалась наконец Катя. «Ах, дитя, ты ведь оказала мне услугу, за которую я не могу тебя благодарить. Верно, все складывалось к тому, что мне пришлось бы стрелять в того человечишку, не то могли бы всерьез потерять нашу Нелли. Но отчего вам нельзя убить и такую дрянь? От того, что сия дрянь — человек. Священник не может быть человека-убийцу, Катерина, даже если сразит кого невольно. За сей грех он отвергается от величайшего чуда на свете. Он не может больше служить божественную литургию. Но вы же хотели выстрелить. Я видела. Вы б стрельнули, не опереди я. Так не страдать же, Нелли, из-за того, что мне горько пришлось бы перестать быть священником. Разве священников без меня мало? Я ушел бы в затвор, вот и все. Ну так можно было бы доброе слово сказать. Катя надулась. Не жди. Никогда не пытайся переложить на себя чужой ноши, взять чужой грех. Это худая услуга. Так мне ведь ничего не стоило. Я, небось, не священник. А убить его? Он того заслужил. Боюсь, сейчас ты еще не можешь этого понять, Катерина. Но не таи обиду. Я прав. Да выживет негодяй. Не так его сильно и задело. Брезгливо наморщился Росков. О том я и молюсь. Но не ради презренного слуги, а ради нашей Катерины. Та, вот еще, отче. Слабость прошла вовсе. Нелли сидела уже на диване между Филиппом и Парашей, забывшей о поварских хлопотах. Уж коли крысятник этот Панкратов мог со мной вместе улизнуть в ту щель, так чего ж он стоял дожидался, выстрелит кто или нет? Из страха, дитя. Сия паутина опутала его бедную душу так, что он уж и забыл, как некогда привела его в слуги Хамутабала выгода. Страх теперь имеет над ним в сравнении с выгодою куда большую власть. А другая служанка его, Лидия Гамаюнова, та, что сидела в доме? Росков невольно коснулся изрядной царапины на щеке. Ты еще расскажешь о ней, но думаю, что и она живет в страхе, даже если обманывает себя на сей счет. — А каша-то простынет, — опомнилась Параша. — Небось, голодные все? — Да уж каши нам наесться надобно. Отец Модест легко поднялся на ноги. — Очень много каши нам надо бы съесть, прежде чем пускаться в путь. — Куда? — одновременно спросили Нелли и Росков. — Далече, друзья мои. Путь наш на много недель, но он приведет нас в такое место, где можно будет лучше, чем где бы то ни было, заняться секретами Сабуровского ларца.